С разбегу танк выехал на ее середину и остановился. Габриэль сразу же узнал ту самую площадь, с которой они только что ушли. «Не понимаю». Тенишев посмотрел на водителя. «Я ехал прямо», — тихо сказал Грехов. «Может, это другая площадь?» «Нет, очертания те же, я помню». «И все же мы где-то повернули», — заметил Логунов, наблюдавший за дорогой. «В этих чертовых скалах заблудиться не проблема». «Паутина», — предупредил один из физиков. «На площадь спускалась огромная паутина, не светящаяся, серая. И если бы не ее размеры, то по рисунку ее можно было бы принять за обычную паутину, которую сплел паук-крестовик между ветками дерева, а ветер оторвал и понес». Паутина почти накрыла танк и вдруг резко остановилась, вспыхнула. Габриэль почувствовал тяжесть в голове, неприятный жар пошел толчками по телу, и мутная пелена слез застлала глаза. Почти не видя, куда едет, он направил машину в первую же улицу и остановил только тогда, когда голова прояснилась и появилась возможность разобраться в обстановке. «Не надо останавливаться», — шепотом сказал Тенишев, все еще оглядываясь назад. «Вот тебе и высшая защита». «И Т-поле не помогает, а?» Габриэль кивнул, и движение продолжалось. Вслед людям продолжал смотреть кто-то тяжелым, немигающим взглядом. Опять тишина, ощутимое присутствие невидимого наблюдателя, тусклый свет серого дня и черной могильной черноты — цвет стен. Потом длинная пещера, похожая в колеблющемся свете прожекторов на вход в ад. И, наконец, выход и площадь. И узор паутины на ней. «Ну и дела», — сказал Логунов. Грехов резко вывернул кольцо штурвала. Танк развернулся на одной гусенице и уперся срезом башни в выпуклый бок здания. Все было так же, как и в первый раз, и паутина лежала на площади рельефным узором, а потом, гудя, полезла вверх, но уже не трогая танк, потому что он не успел наехать на ее край. Габриэль подумал, качнул вдруг головой, быстро прочитал записи координатографа. Потом подключил к вычислителю машинную память и задал курс. Танк заворочился в теснине улицы, взрёвывая, как недовольный зверь, и покатился прочь от злополучной площади, которую никак не могли миновать люди. Координатограф тихонько урчал и позванивал Сумреле, производя те же эволюции, что и Габриэль раньше. Танк шел по памяти той же дорогой, что и прежде, совершая те же остановки и повороты. Еще раз... Выехали на знакомую площадь, но уже пустую, без паутины, постояли в центре. Габриэль даже улыбнулся в ответ на недоумевающие взгляды товарищей и коротко пояснил — память. Тенишев ничего не сказал, только посмотрел на часы. Прилетели три паутины, выстроились одна над другой и в таком порядке долго следовали за танком. Снова стало появляться ощущение пяти мизинцев на руках. А иногда очертания черных скал по бокам искажались, начинали струиться, и тогда казалось, что они бесшумно движутся, наклоняясь над танком. Излучение города пробивало все-таки и Т-поле, хотя без него, наверное, было бы еще хуже. Габриэль мог заставить себя не чувствовать боли, отключиться от действительности, не бояться смерти, мог сутками не спать и не казаться при этом утомленным, но здесь было иное. Город и паутины излучали нечто такое, чего еще не знали люди, что действовало на психику, проникая сквозь все барьеры и защитные реакции организма. И только один барьер сопротивлялся пока внушению извне — барьер собственной воли. Но и он уже начинал сдавать. Габриэль как бы невзначай коснулся педали пуска антимата и отдернул ногу. Сташевский уже пробовал антимат на городе и... Безрезультатно. Сташевский. Был бы он рядом, насколько было бы спокойнее. Ладно, лучше думать о другом. Например, что же это за вещество, которое не поддается даже страшной разрушительной силе антимата? Теоретики до сих пор утверждают, такое вещество не имеет права на существование. Разве что силовой кокон, шар, сфера, пузырь, свернутое на себя гравиполе может... противостоять излучателю антиматерии. Любое материальное тело он мгновенно превращает в плазму, в электронно-фотонный газ. Так может, здания городов в самом деле представляют собой свернутые поля? Недаром же Тенишев назвал города реликтовыми пространствами, закапсулированными гравитационными полями. Может быть, города, скопления параметрии? Габриэль бессмысленным взором скользнул по лицу Тенишева, проговорившего что-то, очнулся и пробормотал. «Извините, что вы сказали?» «Никогда не прощу себе, что разрешил поход в город», — повторил Тенишев. «Прав будет Молчанов, если отстранит меня от работы». «И меня», — подумал Грехов, — «чем я лучше? Ведь я, как никто другой, знал, чем заканчиваются прогулки по городу». И в этот момент что-то случилось за бортом танка. Людям показалось, что их накрыло в падении черная скала. Экраны погасли, потолок кабины вогнулся, лопнул, и в образовавшуюся щель просунулся блестящий черный клин. Тенишев, демонстрируя отличную реакцию, выхватил деформатор и разрядил его вверх. Черная мгла ответила гулким треском, людей бросила на пол волна отдачи. Последним движением Грехов, лежа у пульта, дотянулся до педали пуска антимата и вдавил ее слабеющей рукой.